Рассвет следующего дня был ясным, безоблачным и холодным. Небо превратилось в голубой купол, прикрепленный к белой простыне мира, и производимое им общее впечатление своей свежестью и чистотой напоминало бы рекламу зубной пасты, если бы не розовая точка на горизонте. «Теперь ее видно даже днем», — сказал Коэн. «Что это такое?» Он устремил на Ринсвинда пристальный взгляд. Волшебник покраснел. «Почему все сразу на меня смотрят? Я понятия не имею, что это такое. Может быть, комета или что-то вроде?» «И мы все сгорим?» — спросил Абитан. «Откуда мне знать? В меня кометы пока не врезались». Они вереницей ехали по сверкающему снежному полю. Конное племя, которое, судя по всему, относилось к Коэну с глубоким уважением, снабдило их лошадьми и указаниями, как добраться до реки Смарл, что в сотни миль к краю, где, по расчетам Коэна, Ринсвинд и Два Цветок могут найти корабль, который доставит их к Круглому морю. Герой также сообщил, что поедет с ними подлечить свои ознобыши. Бетан тут же заявила, что она тоже едет, на тот случай, если Коэну понадобится растереть спину. Ринсвинд смутно ощущал, что тут что-то заваривается. Во-первых, Коэн сделал попытку расчесать бороду. «Похоже, ты произвел на нее впечатление», — сказал волшебник. Коэн вздохнул. «Эх, будь я лет на 20 моложе!» — с сожалением протянул он. «Ну?» «Мне было бы 66. «И что с того?» «Ну, как бы тебе сказать? Будучи молодым и завоевывая себе имя в этом мире, я предпочитал рыжеволосых и пылких женщин. Но потом я стал немного постарше и начал искать себе женщин с белокурыми волосами и глазами, в которых светится жизненный опыт. А затем я стал еще немного старше и оценил достоинство женщин с темными волосами и жгучим темпераментом». Он умолк. Ринсвинд ждал. «Ну и...» — в конце концов не выдержал волшебник. «Что дальше? Что ты ищешь в женщинах сейчас?» Коэн обратил к нему взгляд своего слезящегося голубого глаза. «Терпение», — ответил он. «Поверить не могу!» — воскликнул голос за спиной. «Я еду вместе с Коэном-варваром!» Это был Два Цветок. С раннего утра, с тех самых пор, как он обнаружил, что дышит одним воздухом с величайшим героем всех времен, он вел себя будто обезьяна, которой вручили ключ от банановой плантации. «Он, случайно, не издевается?» — спросил Коэн у Ринсвинда. «Нет, он всегда такой». Коэн повернулся в седле. Два Цветок улыбнулся ему сияющей улыбкой и гордо помахал рукой. Коэн повернулся обратно и крякнул от боли. «У него что, глаз нет?» «Есть, только видит он не так, как другие. Можешь мне поверить. Я имею в виду... помнишь ту юрту конного племени, в которой мы провели прошлую ночь?» «Да. Лично я счел, что она несколько темновата и засалена, да и воняла от нее, как от очень больной лошади». «По-моему, очень точное описание». «А он бы с нами не согласился. Он заявил бы, что это великолепный варварский шатер, увешанный шкурами величественных животных, убитых остроглазыми воинами, живущими на краю цивилизации. Шатер, пахнущий редкими и диковинными смолами, добытыми при набегах на караваны, пересекающие лишенную дорог, ну и все в том же духе. Я это серьезно», — добавил Ринсвинд. «Он что, чокнутый?» «Вроде как. Но у этого чокнутого денег куры не клюют». Тогда он не может быть чокнутым. Я повидал мир. Если у человека денег куры не клюют, то он просто эксцентричный». Коэн снова повернулся в седле. Двоцветок рассказывал Битан о том, как Коэн в одиночку расправился со змеями, составляющими армию властительницы колдуньи Сбелинды, и украл священный бриллиант из гигантской статуи Офлера, бога-крокодила. Морщины, покрывающие лицо Коэна, прорезала странная улыбка. «Если хочешь, я скажу ему, чтобы он заткнулся», — предложил Ринсвинд. «А он заткнешься?» «Нет». «Пусть болтает», — позволил Коэн. Его рука невольно опустилась на рукоять меча, отполированную до блеска хваткой десятилетий. «Во всяком случае, мне нравится, как он смотрит на мир», — объявил варвар. «Его глаза видят то, что находится на расстоянии 50 лет». Сотни ярдов за ними, неуклюже прыгая по мягкому снегу, бежал сундук. Никто никогда и ни по какому поводу не спрашивал его мнения.